Чем ближе к Лифляндской границе, городки попадались чаще, на пригорках мельницы вертели крыльями, в деревнях уже вывозили навоз, пахло весной в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к Крейцбургу. Но здесь случилось, чего не ждали. На постоялом дворе за перегородкой отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. Возвращался в Москву из-за границы. Услышав русские голоса, вышел в накинутом тулупчике. Лысая голова повязана шелковым фуляром. «Простите, старика», — учтиво поклонялся Александре Ивановне, весьма обрадован приятной встречей. Пристально и ласково поглядывал из-под черных, как горностаевы, хвосты бровей на раздевающуюся Саньку. Было ему лет под 50, худощавый и низенький, но весь жиловатый. В Москве Толстого не любили. Царь не мог простить ему прошлого, когда он с Хованским поднимал стрельцов за Софью. Но Толстой умел ждать, брался за трудные поручения и за границей выполнял их отлично, знал языки, изящную словесность, умел сходно купить живописную картину во дворец Меньшикову, полезную книгу, нанять на службу дельного человека. Вперед не вылезал, многие его начинали побаиваться. «Не в Ригу ли путь держите?» — спросил он Александру Ивановну. Калмычка стягивала с нее валеночки. Санька ответила скучливо: «В Париж торопимся». Толстой пошарил роговую табакерку, постучал по ней средним пальцем, сунул в табак большой нос. «Хлопот не оберетесь. Лучше поезжайте через Варшаву». Волков, потирая ветреное лицо, спросил, почему. «В Ливонии война, Василий Васильевич, а Рига в осаде». Санька схватилась за щеки. Волков испуганно заморгал. «Началась. Как же так? Август один, что ли?» И поперхнулся. Так холодно предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич. Поднял нос, испачканный табаком, чихнул, концы фулярового платка взметнулись, как уши. «Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Метаву, там король Август. Он будет рад видеть вас и особливо супругу вашу, столь шармант и симпатик».